Глава 28. Год 2024. Изощренное убийство. Анупряк Оглы, достославный покоритель северных территорий, возлежал на кумачевом ложе в отведенных ему кремлевских покоях и поедал чернослив. Послеобеденная сиеста. Две белокурые рабыни чесали ему пятки. Огромный, будто выточенный из черного дерева эфиоп, черным с белыми перьями опахалом отгонял от головы несуществующих мух. У военачальника было превосходное настроение. Наконец-то командование миротворческих сил оценило его заслуги и назначило День Триумфа. Празднование должно было начаться с торжественного въезда в Москву через Триумфальную арку под вопли несметных ликующих толп благодарного электората. Там же произойдет символическое вручение ключей от города. С наступления эры глобализации он был всего лишь четвертым героем, удостаивающимся такой чести. Завершится праздник всенародным гуляньем и веселыми показательными казнями террористов на центральных площадях. Радость воина слегка омрачало неприятное известие, полученное накануне от лазутчиков из Евросоветов. У могущественного человека всегда много врагов, а Анупряк Оглы был из тех, кого уже несколько лет прочили на самые высокие посты в мировом правительстве. Более того, он был удостоен аудиенции у всемирного президента Фреда Неустрашимого. О, незабываемая церемония! Фред Неустрашимый, Джексон-младший, принял его в овальном кабинете в присутствии всех пятерых почетных меченосцев Харрисона, Гибсона, Рокки-старшего, Узельмана и сэра Симоновича, владеющих 99% акций корпорации «Всепланетный благотворительный капитал» и таким образом контролирующих все финансовые потоки земного шара. Прославленные меченосцы расположились в разных точках кабинета, образуя тайный знак власти, а сам Фред Неустрашимый пошел к нему навстречу, поднял с колен, по-братски обнял и облобызал, и лишь затем произнес положенную по протоколу священную фразу: «Веруешь ли ты в общечеловеческие ценности, сын мой?» Анупряк Оглы, борясь с неожиданным и страстным желанием укусить президента за нос, взволнованно ответил: «О да, господин мой, верую и повинуюсь. Готов ли предоставить великому братству свою жизнь и кошелек? Всегда и везде, отныне и присно, и во веки веков», — отчеканил Анупряк Оглы заученную формулу. Фред Неустрашимый собственноручно вручил наградной знак золотого паука, запутавшегося в паутине, вытканной из изумрудных нитей, и на том аудиенция закончилась. Но с этой минуты, об этом написали все газеты, Анупряк Оглы официально вошел в круг претендентов, каждый из которых при благоприятных обстоятельствах мог рассчитывать. Понятно, как после этого события активизировались его многочисленные враги. Последняя их кознь, как доносил лазутчик, заключалась в том, что они ухитрились запустить в интернет якобы копию заключения о результатах медицинского освидетельствования будущего, всемирного президента, где черным по белому было написано, что при ежемесячной проверке высших чиновников на лояльность у него был случайно обнаружен обезьяний хвост. прилагалась и фотография хвоста, короткого, с затейливой завитушкой, по которой, естественно, невозможно было определить, кому он принадлежит. Тем убедительнее по замыслу негодяев должна была подействовать информация. Ничего особенного, конечно, гримасы черного пиара, но все-таки неприятно. На ковре возле рабынь примостился старый приятель генерала, мэр Раздольска Зашибалов. Пожилой сатир развлекался тем, что пощипывал пухлых блондинок за разные укромные места, отвлекая их от работы, а у одной, расшалившись, сорвал с лобка пучок кудрявых волосков, отчего рабыня завизжала дурным голосом. Генерала раздражало легкомыслие Зашибалова, но он терпел, зная, что игрун не угомонится, пока не распалит себя до предела. Отчасти ему сочувствовал. Увы, детские забавы — это все, на что способен бедолага. Генерал наслаждался любимым лакомством — сосал черносливину, потом разгрызал вместе с косточкой ядреными зубами и проглатывал. Его личный медик, итальянец сеньор Пикколо, уверял, что ничего нет лучше для нормального стула, чем перетолченный таким образом чернослив. Одна из рабынь неосторожно прихватила кожу на лодыжке и, почувствовав боль, анупряк оглы резко пнул ее ступней в грудь. Женщина опрокинулась на ковер и потянула за собой Зашибалова, захрюкавшего от удовольствия. «Оставь их, наконец, в покое, Зиновий!» — не выдержал генерал, выпрямился и спустил ноги с ложа, запахнул парчевый халат. «Пошли прочь!» — рыкнул он на рабынь, и те с такой быстротой исчезли, что, показалось, ушли сквозь стену. Генерал перебрался за низкий ореховый столик, накрытый для угощения. Туда же переполз Зиновий Германович, все еще перевозбужденный, посиневший, как мертвяк. «Напрасно ты так, Ануприджан!» — с укором сказал он. «Сбил с волны! В кои-то веки я ведь чувствовал, чувствовал, вот-вот и получится, уже был почти наготове!» «Будет тебе, Зина!» — скривился генерал. «Сколько раз тебе так казалось? А толку? Пикколу надо слушать, виагру с водкой пить, а ты не слушаешься. Ты никого не слушаешься, Зиновий. У тебя скверный характер. Вешать пора!» «От виагры у меня изжога», — пожаловался мэр. «Если пить, а от инъекций судороги, тупик. Но я надежды не теряю, есть и другие средства». Анупряк оглы догадывался, о чем речь, но ему надоело без конца обсуждать личные проблемы Зиновия, на которых тот особенно зациклился после того, как остался неудел. На месте города Раздольска, где Зашибалов был мэром, торчали одни головешки. Плацдарм подготовлен для гуманитарной акции затопления. Операцию они провели блестяще, без потерь и кровопролития. Несколько тысяч упертых руссиян, отказавшихся переселяться в соседние резервации, усыпили циклоном 802, потом безболезненно сожгли вместе с домами, при этом уложились в начальную благотворительную смету. Теперь Зашибалов ожидал нового назначения и, разумеется, рассчитывал на протекцию влиятельного друга-триумфатора, но вел себя совершенно по-дурацки. Генерал налил обоим по стакану малинового пунша, заправленного вытяжкой из пятимесячных человеческих эмбрионов, драгоценное снадобье, доступное лишь миротворческой элите, по мнению ученых, продлевающее жизнь до бесконечности. Возможно, преувеличение, но думать об этом приятно. «Сегодня улетаешь, Зина», — напомнил Анупряк Оглы. «Может быть, поговорим немного о делах, а не только о твоей эрекции, хотя, поверь, это тоже очень важная для меня тема, ведь мы компаньоны!» Зиновий посмотрел удивленно, улыбнулся наивной улыбкой, делающей его похожей на легендарного реформатора Гайдара, чем он чрезвычайно гордился. «О чем говорить, Анупри? Я ведь только в Париж и обратно, к триумфу вернусь. Что может случиться за такое короткое время? Или ты что-то знаешь, чего я не знаю?» «Ничего серьезного», — успокоил генерал. «Датчики отмечают повышенную биологическую активность руссиян. Скорее всего, это связано, как обычно, с сезонными мутациями. Но все же кое-что меня беспокоит. Зина, мы не должны расслабляться, если хотим осуществить наш план». Зашибалов, отхлебнув пунша, важно кивнул. Их план, многократно обсужденный во всех деталях, действительно требовал неусыпного внимания, ибо его реализация зависела от множества нюансов, иногда трудно уловимых. В Париже он должен был получить от некоего высокопоставленного чиновника гарантии, что его утвердят членом Большого совета корпорации всепланетный капитал. Это, наконец-то, открыло бы перед ним путь в кресло московского мэра, которое пятый срок подряд занимал поддельный раввин Марк Губельман, изрядно всем надоевший. Губельман кичился своей родовитостью, голубой кровью, но в действительности был бездельником и краснобаем, каких свет не видывал, неспособным принимать судьбоносные решения. Сейчас обстоятельства складывались благоприятно для того, чтобы дать ему пинка. Никто не умалял его былых заслуг перед цивилизованным сообществом, но Губельман сам себе был наихудший враг. Недавняя поздравительная телеграмма Фреду Неустрашимову по случаю его Дня Ангела, где он, ничтоже сумняшися, приравнивал себя к меченосцам, неприятно поразило даже его единомышленников, ибо свидетельствовало о необратимом умственном расстройстве. Дни Губельмана сочтены, и вопрос только в том, кто сумеет занять его место на ближайших всенародных выборах. «Как я понимаю, Ануприджан, у тебя какое-то поручение ко мне?» «Хочу, чтобы ты кое-что выяснил. Подключил своих европейских осведомителей». Зашибалов знал генерала давно. Вместе они нагородили немало чудес, но не переставал удивляться его умению принимать разные обличия. То это был дикий волосатый наемник, остервенелый в бою, с нечленораздельной речью, состоящей из междометий и мата, а то, напротив, воспитанный господин европейского закваса, цитирующий Ницше и Чубайса, умеющий при случае галантно облобызать ручку даме, и между этими двумя были еще несколько промежуточных, столь же убедительных ликов. Сейчас он общался с тем Анупряком Оглы, которому больше всего доверял, с изворотливым бизнесменом, знающим цену каждой копейки, просчитывающим наперед самые каверзные ходы конкурентов. Даже его устрашающая первобытная внешность смягчилась, облагородилась. В маленьких свинячьих глазках мерцал тусклый свет познания. «Что значит «кое-что выяснил»? Выражайся яснее, Ануприджан!» Анупряк Оглы смущенно почесал волосатую грудь под халатом. «Не притворяйся, Зина! Ты же знаешь о последнем наезде этих лощенных демокряков из интернет-клуба!» Зашибалов напрягся, вспомнил. «Ах, вот ты о чем! Неужто воспринял всерьез? Да кто их слушает, этих помойщиков? И какая кому разница, есть у тебя хвост, нет хвоста? Кого это волнует, по большому счету?» «Ошибаешься, Зинуля!» Генерал слегка поморщился от бесцеремонности компаньона. «Не такая уж мелочь! Разве забыл? Наш душка-президент уже не раз предлагал провести биологическую чистку в высших структурах. Говеныш позорный! В Америке любой алкаш знает, что у непогрешимого Фреда козлиные копытца. Но если ему подадут информацию под нужным соусом, результаты могут быть непредсказуемыми. Как кавалер Золотого Паука, ты личность неприкосновенная. Не будь придурком, Зинуля. Речь не о моей башке, а о вещах более важных. Нет, я должен знать, кто стоит за подлым вбросом, поименно и быстро. До триумфа, а не после. После поздно. Справишься с этим?» Озадаченный Зашибалов допил свой пунш, будто в забытии. «Наверное, это возможно, хотя рискованно». «В чем риск, Зинуля?» «Если активно наводить справки, подумают, ты чего-то боишься. Нам это надо. Кто поверит в героя, опасающегося собственного хвоста, прости за невольный каламбур, Ануприй? Разумнее дать встречную опровергающую информацию». «Какую? Фотку голой задницы без хвоста? А рядом мою рожу?» «Ты остроумный человек, Ануприй. Чернь тебя любит за это, но сейчас мне не до смеха. Когда ты последний раз сдавал анализы?» «Первого числа, как и ты, Зинуля». «Почему бы не опубликовать результаты на нашем сайте и сопроводить комментарием? Дескать, задумайтесь, уважаемые сограждане, может ли человек с таким духовным потенциалом иметь обезьяний хвост? Начнется бурная полемика. Тем лучше. Мерзавцы поневоле высунутся из нор. Тут им и крышка». Анупряк Оглы смотрел на друга с уважением. Налил еще по стакану пунша. «Звучит идиотски, но именно поэтому может выгореть. Коварный ты, Зинуля, как змея. Тем более не понимаю, почему так тянешься к креслу московского мэра? Почему не хочешь занять пост в Совете Всепланетного Капитала? Совсем другие перспективы». Зашибалов опустил глаза, чтобы генерал не заметил мелькнувшую в них усмешку. «Ты великий воин, мой генерал», — заметил он вкрадчиво и почтительно. «Но, как все великие, рожденные повелевать, не придаешь значения таким пустякам, как история». «И что говорит твоя история?» Один из ее уроков в том, Анупри-джан, что ни одно крупное мировое событие, ни один глобальный передел мировых богатств не происходил без прямого или косвенного участия этой дикой и подлой страны. Не вижу оснований, почему бы этой тенденции не сохраниться в будущем. Поэтому полагаю, когда придет срок валить американского ковбоя, мне лучше оказаться здесь, чем в любом другом месте, чтобы было на кого опереться. Генерал немного подумал, собрав лоб в узкую, как спичка, коричневую складку. «Только не ошибись, Зинуля. Сам знаешь, что стоит на кону». «Прозит!» — поднял стакан Зашибалов. В то же утро Митя Климов собирался на встречу с Деверем, но никак не мог избавиться от банкира Невады. Третий день пьяный в дупель банкир не покидал его номер, можно сказать, загостился. Питье и закуски им доставлял половой из нижнего ресторана, а девок, когда приходил каприз, по-европейски вызванивали по телефону. Номер превратился в притон, заполненный одуревшими от паленой водки людьми, среди которых, надо отметить, больше всех шума и грохота производил тимуровец Ваня Крюк, произведенный Митей в пажи. Климова нездоровая обстановка не угнетала, на улице он предпочитал не соваться, а в веселой неразберихе время летело незаметно. Джек Невада пил круто, но скучно. Его интересы замкнулись на трех вещах — водка, бобцы и желание втолковать Климову, каким необыкновенным существом является руссиянский банкир. Стоило ему продрать зеньки, опрокинуть стакан, как он начинал внушать Мите, что преуспевающий банкир может быть только евреем или немцем. Самые надежные банкиры в Самаре. Банкир не профессия, а медицинский диагноз. Банкир двигает прогресс, как мотор тачку. И прочее в том же духе, повторяемое и расписываемое на все лады. Залив Бельма, Джек Невада обыкновенно затевал покер с Ваней Крюком. Играли на запись, понарошку. Но за несколько дней Невада спустил пацаненку все, что мог. Одежду, пластиковую карточку, документы, Самарское и все остальные отделения банка «Континенталь», после чего начал подбивать Митю утопить тимуровца в ванне. У него случился настоящий приступ буйства. Растопырив пальцы, орал, что не потерпит, чтобы малолетний катала запудрил ему мозги. Мальчик от ужаса забился в свое вечное пристанище под кровать. Митя успокоил разбушевавшегося банкира, напомнив, что в элитных отелях для руссиян нет ванн, есть только рукомойник и сортирное очко. Но если утопить пацаненка в сортире, им самим негде будет оправляться. С этим банкир вынужден был согласиться. В первый раз, когда банкир отрубился, они с Ваней тщательно обследовали его от пяток до макушки, ища подслушку. Банкир оказался чистым. «Ничего не значит», — заметил Ваня. — Надо брюхо вскрыть. Им в брюхо часто засовывают. — Тебе-то, шпингалет, откуда знать? — удивился Митя. Тимуровец не ответил, потому что начал задыхаться. Его часто теперь корежило и ломало. Митя оставил его при себе с условием, что тот откажется от наркоты. Ваня с радостью согласился и тем самым обрек себя на адские муки. — Климов жалел страдальца, готов был взять условия назад, но тимуровец проявлял какое-то патологическое упрямство, словно в нем ожили гены предков. Когда пришлые девки кололись при нем, дразнили, лишь гордо отворачивался. Климов испытывал к нему неподдельное уважение, если не сказать больше. Увы, скоро им предстояло расстаться навсегда. По телефону ему передали кодовую фразу «Место и время встречи». В половине 12-го на пересечении проспекта Троцкого, бывший Комсомольский, и улицы Алика Коха оставалось 1,5 часа, но ускользнуть незаметно не удалось. Джек Невада вцепился в него, как клещ. К несчастью, выпал редкий пересменок, когда он был почти трезвый. «Куда, Митек?» — вопил банкир, как оглашенный, разбудив двух дремавших на полу красоток. «А я?» Мите не в первый раз пришло в голову, что, возможно, служба деверя ошиблась в этом человеке, и, наверное, зря он не последовал мудрому совету тимуровца. «Отдохни. Развлекись, Джек. Я ненадолго и сразу вернусь». «Не-не-не!» — банкир подпрыгивал на одной ноге, пытаясь второй попасть в штанину престижных холщовых джинсов. «Я с тобой, я с тобой!» «Куда со мной?» «Джек, послушай, мне надо с одним человечком побазарить, без свидетелей. Бизнес, Джек!» «Врешь, врешь, врешь!» — капризно ныл банкир, напялив, наконец, штаны. «Думаешь, у Невады монеты кончились? Ну-ка, гляди!» Он вывернул из потайного кармана пучок баксов, перехваченный резинкой. «Сволочь ты, Митек! Без меня к цыганам, да? А Невада подыхай от скуки!» «Не по понятиям, Митек!» Тимуровец высунулся из-под кровати, гримасничал. Девицы на полу опять мирно посапывали. Кто-то еще копошился за перегородкой на толчке. Митя прикинул, выхода нет. Банкир, кем бы он ни был, сам по себе не угомонится. Митя ткнул его пальцами в солнечное сплетение. Когда тот согнулся, оглушил несколькими ударами по тыкве и по позвонкам. Банкир, тяжко вздохнув, распростерся рядом с дамами. «Погляди за ним, Ванюша», — велел Митя. «Как проснется, сразу наладишь покерок». «А если спросит?» «Скажешь, слезал с кровати и хряснулся». «Про тебя, если спросит, Дмитрий?» «Скажи, блевать побежал. Скоро вернется». «Дядя Дмитрий, вы правда вернетесь?» В словах маленького человечка было столько муки. Митя почувствовал себя киллером. «Куда я денусь?» «Хочешь, пока на кровати полежи?» «Не надо меня обманывать, дядя Дмитрий». «А ты не будь сопляком. Вон конфеты, марафет, водочка. Пируй, пока пируется. Все когда-нибудь расстаются». Ваня пыхтел, сопел, ручки-ножки тряслись, выдавил с лютой тоской. «Хоть бы поскорее в больницу забрали». Митя ничего не ответил, ушел. К месту встречи приехал за 10 минут до срока, расположился на скамейке в тени под липой. Закурил, любуясь городским пейзажем. Асфальт парил, и прохожие передвигались, как сонные мухи. Будто в мареве покачивались на проспекте потоки машин, одолевая по метру за час. Но те, кто сидел в дорогих тачках, предпочитали хоть целый день добираться с одной улицы на другую, лишь бы не смешиваться с быдлом на тротуарах. В Москве давно было 2 города. Тот, где наслаждался покоем Митя Климов, и другой, скользивший на иномарках мимо. Они нигде не смыкались. Был, конечно, и третий, в подбрюшье столицы, за фасадами Садового кольца, через который провел Митю недавно Тимуровец, где обитали существа, горделиво отрекшиеся от людского звания. Митя не хотел думать о том, что все равно не подвластно уму, прикрыл глаза и окликнул Дашу, но как ни напрягал чувства, любимая матрешка против обыкновения не явилась на зов. Зато рядом на скамейку, словно выткавшись из городского смога, опустился деверь. На сей раз он выглядел не преуспевающим банкиром, а скорее рядовым обывателем после посещения пункта прививки. Помятый костюм с латками на локтях, стоптанные ботинки — в руке авоська с пятком пустых пивных бутылок. На лице блаженная гримаса россиянина, удачно наведывавшегося на помойку. Лишь стойкий офисный загар и чересчур вольная осанка могли натолкнуть внимательного наблюдателя на мысль, что это перевертыш.